На следующий день все прояснилось, но новости оказались из разряда шокирующих. Такое не придумаешь, даже залив дюзы паленой сивухой. Бред, вот единственное слово, которое крутилось в голове. Вместо привычных офицеров в кают-компании мы с парнями обнаружили какого-то сопляка, одетого в адмиральский мундир. Дальше больше. Выяснилось, что этот эльф-малолетка не просто из старшей ветви, а целый принц. Конечно же, мы слышали о том, что Верховная усыновила мальчика высшего, ведь именно нашему кораблю довелось его вместе с принцессой доставлять на родную планету. Но его рассказ был полон логических несостыковок и напоминал бред наркомана. Вначале никто не хотел верить, что это принц и что нами будет руководить ребенок. Если бы корабельный искус не подтвердил, что этот паренек на самом деле принц. Хотя, никто другой, кроме капитана, офицеров, медика или правящей части старшей ветви не сумел бы взять в свои руки всю полноту власти на корабле. Мало нам было приключений, как выяснилось, что адмирал и почти весь экипаж свихнулись. Ничем другим я не могу объяснить, зачем такому солидному эльфу понадобилось похищать и убивать ребенка. Хоть слова и звучали бредово, но мы все же поверили, что покушение было. Ярким подтверждением служил уничтоженный медблок. Да и попытка захватить преступников под видом карантина – очень неплохая идея, которая прекрасно вписывалась в реалии. Я бы, пожалуй, если бы обладал аналогичными возможностями, поступил бы так же. Я бы не переживал, если бы на месте пацана оказался кто-то более взрослый, например, сама Верховная. В гиперпространстве невозможно связаться с руководством дома, а когда мы из него выйдем, то окажемся далеко от родного сектора. Не факт, что рядом окажутся эльфы, которые способны отдавать приказы или кто-то из спецслужб. Что бы им делать во фронтире? Кто знает, как может накуролесить молокосос, дорвавшийся до власти. Было понятно, что пацан попросту играется во взрослую жизнь, используя свою власть. Вон, назначил себя и, о, адмирала, и, о, капитана. Странно, чего еще он не назначил себя и, о, десантника, техника или пилота. Ну как же, он же принц, вырвался из-под опеки старших, пусть и столь экзотическим способом, как похищение. Как только появилась возможность, сразу же надавал себе должностей явно не по уму и не по навыкам. И ведь хочешь не хочешь, а подчиняться придется, иначе действительно скажут, что бунтовщик, и хрен что докажешь. Приходится соблюдать текущую вертикаль власти. А ведь паренек мог бы назначить кого-то из взрослых и, о, капитана до конца полета, например, меня или одного из пилотов. Это самое логичное и разумное решение. Тогда мы спокойно вышли бы из гиперпространства и вернулись домой. Тут лететь-то всего максимум пару дней. Вот зачем принцу понадобилось лететь прежним курсом во фронтир. А я скажу зачем, как сказал это парням во время ремонта разгромленного помещения. Ребенок хочет насладиться своей властью. Он просто хочет поиграть в капитана космического корабля. Кто в детстве не мечтал, представляя себя капитаном боевого космолета, вряд ли найдется такой мальчишка. А тут реальный крейсер и понимание, что полная власть над ним в твоих руках. Понятно, что сам ребенок не развернет судно, ведь стоит нам вернуться домой, как он перестанет быть капитаном, адмиралом и прочими громкими словами. И главное, непонятно, как вообще пацан сумел справиться с кучей взрослых. Да не простых взрослых, ведь там были матерые эльфы-десантники и целый боевой маг. Не скажу, что я не рад за пацана. Было бы намного хуже, если бы он погиб в наше дежурство на этом корабле. Тогда из добропорядочных тружеников мы все точно стали бы одними из самых разыскиваемых эльфийских преступников. Как минимум прошли бы по статье о соучастии в похищении и убийстве высшего эльфа, а это все полный финиш. Не только сами пошли бы по этапу, но и наши семьи попали бы в правительственный черный список. Что нас ждет с таким командованием, не скажет никто. Глава 30. Сергей Блохин. Торговый сегмент сектора Фейн. На протяжении всего полета я не показывался на глаза экипажу, поскольку персонал корабля несколько неадекватно на меня реагировал. Эльфы кидали на меня такие взгляды, словно на обезьяну с гранатой. Капитанская каюта была довольно большой и комфортной, чтобы не чувствовать себя ущемленным. Десантникам, которые находятся на карантине в маленьких каютах, приходится сложнее. Тем более, мне было чем заняться, магимы и улучшение организма. Я не только накапливал жир, но еще много веществ преобразовал в мышечную массу, причем создавал розовые волокна, которые сочетают в себе достоинства белых и красных мышечных волокон и дают огромную силу с высокой выносливостью. Так что большую часть набранного веса составлял не столько жир с вплетенными магимами, сколько солидные мышцы, которые можно использовать по прямому назначению, а в крайнем случае реально пустить на лечение, ну и конечно, имея запасы тканей, можно использовать их для преобразований при помощи техник метаморфизма. Хотя стоит признать, что худым быть приятней, комфортнее и удобней. Хотя сказать, что я совсем не выбирался из каюты, значит соврать. На самом деле в меру сил я обошел всех пленных эльфов. Дело было не только в их обезвреживании. В первую очередь необходимо было освободить их от кредитов. Кому-кому, а мне кредиты нужнее, тем более, это заслуженные трофеи. Забрать кредиты у разумного не так-то и просто, для этого его надо заставить перевести средства на свой ком. Так что каждого пришлось обрабатывать гипнозом. На это тратилось достаточно много времени и после такого не оставалось сил на то, чтобы отправить всех в стазис. Так что я просто блокировал пленным память об этом событии. А вот буйных пришлось будить, обрабатывать, потом вновь погружать в стазис. Надо было сразу опустошать счета, но тогда я сильно устал и было не до того. В итоге операции по экспроприации удалось разжиться приличной суммой 85 миллионов, причем 70 из них достались от Вишиса, остальное собрал с прочих эльфов. Тройной писк со стороны двери, извещающий о том, что там стоит посетитель, был для меня несколько неожиданным. Поскольку мы недавно вылетели из гиперпространства в секторе Фейн, о чем меня сразу же уведомил корабельный искус, то я по этому случаю предпринял ряд мер, в числе которых надел переделанный по фигуре адмиральский костюм. «Войдите». Гермодверь в гостиную-столовую отъехала и в помещение с неуверенным видом зашла Энда. Я как раз шел к ней навстречу из спальни, в которой облачался в костюм, на ходу цепляя на пояс офицерский вибромеч. Увидев меня, девушка выпучила глаза и замерла. «Росточки, милорчики!» — воскликнула посетительница, неуверенность которой слетела, как наносная шелуха. «Господин принц, вам срочно надо пройти обследование у меня в блоке», — бескомпромиссным тоном добавила она. «У вас явно серьезные проблемы с обменом веществ. Прошло всего немногим больше 2 недель с нашей последней встречи, а вас вон как разнесло. Для эльфа это совершенно ненормально. Техники восстановили помещение и починили 2 медкапсулы, так что пойдемте». «Погоди», — вскинул я руку, пытаясь остановить поток слов. Теперь стала понятна странная реакция девушки. «Я как-то не продумал такой момент, что знакомые эльфы посчитают меня больным. Ты лучше скажи, зачем пришла? Не за тем же, чтобы тащить меня на обследование». «А, нет», — ответила девушка. «Дело в том, что я пыталась связаться с центром, но гиперсвязь не работает. Как хорошо, что я сразу приказал корабельному искусу заблокировать для всех гиперсвязь, за исключением связи пилотов с кораблями и станциями. Ведь что первым делом делает даже лояльная эльфийка? Правильно, пытается выйти на связь с руководством. Она явно считает меня мальчишкой, возможно не в меру одаренным, но все равно ребенком. Да уж, с таким экипажем каши не сваришь, то есть, кораблю самого себя не угонишь». «Все правильно», — кивнул я медику. «Это я запретил гиперсвязь на случай, если вдруг кто-то из повстанцев сумеет подключиться к связи. Мало ли, вдруг у них в этом секторе сообщники. Но зачем тогда запрещать связь всем?» — удивленно спросила Энда. «Мне-то можно было разрешить». «Прости, Энда», — отрицательно покачал я головой. «Для всех, значит для всех. Я не уверен на 100% во всем экипаже. Среди них могут оказаться затаившиеся повстанцы или сочувствующие, а еще хакер может взломать чужой коммуникатор, например, твой, и через него выйти в сеть. Не буду же говорить девушке, что мне невыгодно, чтобы кто-либо вообще связывался с руководством дома или с эльфийским правительством. Чем позже это произойдет, тем больше у меня будет времени, чтобы провернуть все запланированные дела. Принц, пойдемте в медблок», — продолжила настаивать медик. «Энда, благодарю за заботу, но это не то, чем кажется», — улыбнулся я. «Я просто надел под костюм защиту, а чтобы она выглядела естественно, замаскировал ее таким образом, что создается ощущение, будто я полный, на ходу сочинял я более-менее правдоподобную ложь». «Да», — недоверчиво вопросила медик. «Странно, А так похоже. Но зачем? Слишком много покушений за последнее время, пришлось для правдоподобия изобразить натянутую улыбку. Пусть лучше меня считают безопасным толстым увольнем, а некоторые, я подмигнул девушке, давая понять, кого имею в виду, пусть лучше считают меня параноиком. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым беспечным эльфом. Понимаю, с серьезным видом кивнула девушка, принимая мои доводы. В таком случае я пойду к себе в каюту. По прилету можно будет сойти на станцию. Первое время будет решаться проблема с пленными, которые совершенно не нужны на моем корабле, поэтому экипажу придется немного потерпеть. Как минимум, побудете на корабле до тех пор, пока пленные не покинут его. Ясно, кивнула девушка. Я пойду. Иди, Энда. И большое спасибо тебе за заботу. Девушка повторно, но на этот раз молчаливо кивнула, после чего покинула капитанскую каюту. После стыковки для всего экипажа действовал карантин с запретом связи вне корабля и покидания пределов судна. Я направился на станцию, размышляя, как избавиться от пленников и еще над тем, как решить гору иных проблем, которые внезапно свалились на меня. Пока у человека нет своего крейсера, то нет особых проблем. Зато когда появляется свой корабль, почти свой, ведь для того, чтобы сделать его личным судном, надо решить еще ряд проблем. Как и на любой приемной станции Содружества, первым делом мне пришлось пройти к стойке регистрации, где голограмма симпатичной человеческой девушки-брюнетки нежным голосом обратилась ко мне. Цель прибытия в сектор Фейн, господин Серхиэль, плывущая ветвь. Ох, как нехорошо. С этого момента пошел отсчет времени до прибытия сотрудников ЭСП. Ведь понятное дело, что данные о регистрации пассажиров с различных станций Содружества будут мониториться. Хорошо, что это не эльфийский сектор, а человеческий, следовательно, информация не может уходить налево постоянно, все же другое государство. Другое дело, что таким образом я выигрываю минимум несколько дней. Если бы отпустил на станцию персонал крейсера, то ЭСП стало бы известно о нашем местоположении сразу, следовательно, уже через пару недель сюда прибыли бы корабли эльфийского флота. «Торговля», — кратко ответил я голограмме. «Господин, уведомляю вас, что всем, впервые посещающим сектор Фейн, для пребывания на поверхности планет, принадлежащих данному сектору, необходимо сделать прививку группы панацелинофейнского сектора», — с улыбкой поведала голограмма. «Сделать прививку вы можете совершенно бесплатно в медицинском крыле нашей базы. Желаю вам приятного времяпрепровождения, всего доброго». На мой ком пришло несколько сообщений от искуса станции. В одном из писем была карта станции, в другом краткий свод местных правил для иностранцев. Брошюрка была довольно тоненькая, так что я с ней быстро ознакомился на пути в Мидблок. Я собирался посетить планету, ведь самые вкусные, считай полузаконные и незаконные сделки можно совершить именно там. Конечно, если осуществляешь законные и некоторые полузаконные операции, то можно никуда не спускаться, а вести бизнес прямо на станции, но это явно не мой случай. Вскоре я оказался в медицинском крыле, где был встречен хмурым и молчаливым парнем-медиком, на вид ему было не больше 30 лет, но судя по опухшему лицу, товарищ явно страдает от галактической болезни под названием похмелье. Подобная болезнь мало кому прибавляет радостного настроения и разговорчивости. «Панацелин», – прохрипел доктор, после чего посмотрел на мои уши и скривил гримасу. «Похоже, эльфофон не любит». «Да, ложись в капсулу», – показал врач на первую капсулу в ряду. «Вообще, панацелин – это слишком громкое название. На самом деле это более продвинутый аналог земных прививок. Только если на родине болезни прививают постепенно, дают иммунной системе выработать антитела, то в Содружестве медицина более развитая, отчего подход несколько иной. Для каждого сектора существует подборка самых распространенных болезней, которыми может заразиться живое существо. Некоторые сектора, в которых опасность заражения местными вирусами выше среднего, заставляют всех делать прививку, в остальных секторах это дело добровольное, обычно все игнорируют подобную процедуру, поскольку риск небольшой, а прививка будет платной. В зависимости от расы подбирается свой набор панацелина, после чего этот состав вводится в организм пациента. Это лекарство вносит в ДНК небольшие изменения, которые происходят естественным образом, как если бы человек или кто другой переболел и получил иммунитет. Проще говоря, это что-то вроде внедрения в организм пациента базы данных о том, как надо бороться с определенными болезнями. Понятно, что без восстанавливающей терапии подобная процедура свалит с ног даже здорового мамонта, поэтому все происходит в медкапсуле, но по времени занимает всего час. Весь час, который я провел в капсуле, не прошел даром. Поскольку процедура позволяет оставаться в сознании, я активно эксплуатировал местную инфосеть. Благодаря отсеву при помощи вибраслета плюс информации, полученной от Вишиса, удалось найти местных умельцев, через которых можно решить большую часть проблем. Более того, кажется, я придумал, что делать с пленными. «Так-так», — произнесла Вейла, с которой я до этого связался и договорился о встрече. «Значит, это вы тот самый юноша, с которым мы общались?» «Я Вакила». Мы сидели друг напротив друга в приличном кафе в одном из цивильных секторов станции, на столе дымилась пара чашек кафе. Девушка выглядела обманчиво очаровательно, как подавляющее большинство фурий. Она была миниатюрного роста и одета в серый брючный костюм без знаков различия. Черные, как смоль волосы, были подстрижены очень коротко, на земле такую прическу называют гарсон. Миниатюрная ладная фигура, небольшая грудь, хищная грация и если бы не внимательный взгляд болотных глаз, которым меня пожирала их обладательница, то можно было бы подумать, что я общаюсь с простой хорошенькой девушкой. Но меня таким не проведешь, фурии, они и фени фурии. Как я вообще связался с этим отродьем? Такого глупца еще поискать надо, побольше света мне, фанфары и аплодисменты, пожалуйста. Кто-то назвал бы это фееричной глупостью, после того, через что я прошел, но все же предпочитаю называть это авантюризмом. Пока лежал в капсуле, приспосабливаясь к панацелину, в сети обнаружил, что на станции имеется заявка от имени представителя фурий. Содержание было, хаем, любопытным. Куплю и арендую мужчин. Много. Дорого. Стучите в ком, Вакила. Ох, я просто святой человек. Вместо того, чтобы сдать эльфов на урановые рудники, собираюсь продать их в секс-рабство. Может податься в местные падры. Надену сутану, засяду в исповедальне и буду выслушивать грязные делишки своих прихожан. Ужас, как интересно, не так ли? Да, госпожа Вакила, рад знакомству, кивнул я. Зовите меня Себастьян Перейра, торговец белым деревом. Хочешь заработать? Хищно ухмыльнувшись, подалась вперед Вейла. Я с радостью тебя арендую на денек-другой. Эльфов, да еще таких пухленьких, у меня никогда не было. Кха-кха. Подавился я напитком, который решил прихлебнуть. Нет-нет, отставляя подальше кружку с горячим напитком, выдал я. Вы меня неверно поняли. Я собираюсь продать вам группу эльфов. Эльфов, скептически вздернула аккуратные бровки девушка. Это за гранью разумного. Обычно вы своих, наоборот, всеми средствами не даете в обиду, всегда освобождаете из рабства и мстите. Я не готова пойти на столь опасную сделку. Можете считать это долгосрочной арендой, ухмыльнулся я. Вейла вроде внешне осталась невозмутимой и казалось, что она ничего не делала, но я почувствовал, как моей энергетики в районе головы едва ощутимо коснулся энергетический щуп. Я в считанные мгновения переключился на восприятие энергетики и активировал в жировых запасах магиму, которая защищает от почти любых энергетических воздействий. Не знаю, как собиралась на меня воздействовать фурия, но очевидно, что чего-то добиться хотела. Мои действия не остались незамеченным, девушка тут же скривилась, словно ударилась мизинцем ноги о дверной косяк. «Ты маг», тут же обвиняющим тоном произнесла она, «а ты колдунья», скучным тоном произнес я. «Мы что, будем играть в капитана очевидность, называя вещи своими именами? Надеюсь, я не обидела вас, господин Себастьян Перейра?» Вежливо спросила Вейла. «Ничуть. Я понимаю, что против природы и воспитания не пойдешь. Так что по поводу вашего предложения», откинувшись на спинку мягкого дивана, Вейла изображала расслабленность, но при этом внимательно следила за всеми моими движениями. «Что с ними не так? Они дефективные, калеки, у которых в том числе не работает кое-какой орган. Или что? Буду с вами откровенным», слегка нахмурился я, раздумывая, что и как сказать. «Я принц большого дома, хаем», понимающе хмыкнула Вейла. В ее взгляде без всяких слов и менталистики можно было прочесть. «Так вот ты какой, гусь хрустальный. Теперь понятно, отчего мне не повезло попасть на встречу с магом. И как это связано с товаром? Последнее слово было выделено изрядной долей сарказма. Напрямую. Товар, скажем так, работал на наш дом. Эти эльфы совершили серьезное преступление, устроили покушение на высшего. Вы же понимаете, что за это их ждет. Уроки права в школе не прогуливала, усмехнулась Вейла. Полагаю, смертные казнили радиоактивные рудники на пожизненный срок. И вы предлагаете мне мужчин с таким душком. Душок или нет, но это здоровые эльфы, все молодые, от 300 до 500 лет, еще проживут столько же, а то и больше. Это крепкие солдаты, способные выдержать длительные марафоны, среди них есть даже маг. А еще они все красавчики. Только подумайте, что вы можете заполучить долгожителей, дети от которых могут стать основой новых, улучшенных Вейла. И еще заполучу в довесок кучу проблем на мягкое место, насмешливо прокомментировала Вейла. Но раз вы принц высший, значит можете сдать в аренду сотрудников. Хм, только это стоит оформить, как сотрудничество между двумя государствами. Это не в моих полномочиях, так что если позволите, я свяжусь с руководством. Хорошо, согласно кивнул я. Девушка отошла в дальний пустующий угол кафе, активировала на браслете голосвязь и минуты три с кем-то общалась. Затем вернулась и села на прежнее место, на ее лице блуждала довольная улыбка. «Господин Перейра, вам повезло», — радостно протянула брюнетка. «Сейчас на станции находится Вейла с широкими полномочиями, которая способна оформить подобную сделку. Вскоре она прибудет. Надеюсь, вы не против немного подождать». «Ни в коем разе». Ждать пришлось недолго, но когда в кафе зашла делегация Фурии с широкими полномочиями, я был шокирован. Это была высокопоставленная Вейла в окружении шести вооруженных станерами телохранительниц. Причем глава кружка покупательниц белого дерева мне была прекрасно знакома. Какого полового органа она здесь делает? Вот как она могла оказаться в этой заднице мира одновременно со мной? Неужели галактика настолько маленькая, как деревня, что за какой угол не завернешь? Встретишь знакомого. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы не выдать крайней степени удивления и сохранить внешнее спокойствие. Первым желанием было убежать отсюда как можно дальше, лучше на Сокол и приказать дать полный ход на другой конец галактики. Диана, принцесса сектора Фурий, торговый сегмент сектора Фейн. Почти год мне пришлось усыплять бдительность матушки, чтобы она ослабила контроль. Приходилось притворяться, будто я уже забыла о любимом и не помышляю о его поисках. Кто бы знал, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы все выглядело реалистично, особенно мое желание попутешествовать по Содружеству. После того покушения на пассажирском лайнере, мать согласилась отпустить меня исключительно на боевом крейсере последнего поколения. Конечно же, у матушки на все было свое мнение, например о том, что принцессе непозволительно путешествовать просто так, надо, чтобы поездка приносила пользу. Я бы поспорила, но уж очень хотелось начать поиски любимого. Где искать пропавшего человека? В первую очередь в голову приходят всяческие торговые сегменты, где идет активная торговля живым товаром. Конечно, в каждом из таких секторов имеются агенты нашей спецслужбы, но я им особо не доверяю. Поэтому решила облететь подобные сегменты и лично пообщаться с агентами и проверить рабские рынки. Понятно, что это глупо, но хотелось сделать хоть что-то, к тому же интуиция подсказывала, что так надо. А интуиция одной из сильнейших Вейла, это не то, что стоит игнорировать. Это была вторая база во Фронтире, которую я посещаю. Сектор Фейн, еще та дыра, но работорговля тут идет чуть ли не активнее, чем в секторе Пелингов. Уже третий день я торчу на орбитальной станции. Хотела было слетать на планету, но тут в обязательном порядке необходимо делать прививку панацелина. Не люблю медицинские капсулы, они меня бесят. Да и что это за планета такая, если без панацелина можно легко заразиться? Нет уж, лучше на станции побуду. Я уже подумывала отдать приказ, чтобы на следующий день улететь отсюда, как со мной связалась местная агент. Слушаю, активировала я голосвязь. Из коммуникатора развернулась голограмма черноволосой Вейла с короткой прической. На заднем фоне были видны панели, сделанные под дерево, похоже было на какое-то кафе. «Госпожа, извиняюсь, что беспокою вас, но тут ситуация, решить которую моих полномочий недостаточно», — вежливо произнесла агент. «Что-то серьезное?» — спросила я, припоминая имя девушки. «М. Вакила, да, да, госпожа, рада, что вы запомнили мое имя», — улыбнулась агент. «Ситуация явно не рядовая. Мне предлагают купить крупную партию особенных мужчин. И что же тут неординарного?» — удивилась я. «Очень особенных мужчин», — многозначительно произнесла собеседница. «Это эльфы, эльфы». У меня глаза от удивления поползли на лоб. «Но, они же своих не продают. Более того, эльфы выступают против рабства, особенно если дело касается их сородичей». «Именно», — кивнула агент. «Действительно странно», — нахмурилась я. «Кто же на такое осмелился?» «О!» — протянула собеседница, закатывая глаза. Продавец представился явно вымышленным именем, поскольку никого в базе данных наших спецслужб с подобным именем я не нашла. Но он явно высший эльф, и с его слов, является принцем большого дома. С его слов или является, могу сказать точно, что он сильный маг, прилетел на крейсере одного из больших домов, который занимается продажей эльфийского вина и бренди, к тому же одет в капитанскую форму со знаками различия младшего адмирала, выдала агент. Зная эльфов, просто так такую форму они не наденут, так что я склонна считать, что этот юноша действительно является принцем большого дома плывущей ветви. Из базы данных разведки я выяснила, что в этом доме состоит три высших эльфа, одним из которых является юноша, который подходит по возрасту. Хм, если принц, задумчиво протянула я. Нет, даже эльфийский принц не может продать членов своего дома. Продавец предложил сдать младших членов дома в долгосрочную аренду для налаживания отношений между большим домом и нашим сектором, с сарказмом пояснила Вакила. А в качестве причины продажи мне поведали о том, что эти мужчины решили устроить то ли переворот, то ли покушение. В общем, на родине их ждет высшая мера наказания и позор на всю родню, так что если мы будем аккуратно с ними обращаться, то вряд ли такие экземпляры захотят разрывать контракт долгосрочной работы вне родного сектора, чтобы вернуться на родину. Хм, преступники, говоришь, задумалась я. Преступники, до которых не успели добраться эльфийские власти, это интересно. Конечно, возможны трения с эльфийским правительством. Более того, я уверена, что рано или поздно остроухих придется выдать их властям. Но если все обстоит именно так, то можно многое выиграть. Можно долго торговаться за каждого арендованного рабочего, а в это время они успеют окучить кучу вейла. Это хороший шанс получить долгоживущих потомков. Вейла, если не брать в расчет медицину, за счет своих особенностей живут дольше людей, в среднем около 200 лет. Точнее, так было в далеком прошлом. Теперь медицина позволяет продлить жизнь в среднем до 400 лет, а самые сильные вейла могут прожить половину тысячелетия. Но даже обычный эльф без медицины может прожить в два раза дольше самых одаренных фурий. За время существования Содружества, конечно же, были случаи рождения полукровок вейла и эльфов, но такие случаи были очень редкими. Подобные вейла-полукровки медленнее старились, в колдовских способностях превосходили обычных фурий и могли прожить без медицины столько же, как сильное вейла, а уж с медициной можно протянуть 1000 лет. Среди товара есть маг, произнесла Вакила, видимо, посчитав, что я долго молчу. Маг, обрадовалась я, это многое меняет. Маг-эльф, это же ух, это шанс не просто наплодить вейла долгожительниц, но еще и шанс на появление особенно сильных одаренных колдовскими способностями фурий. Такие вейла не уступят в продолжительности жизни обычным эльфам. А если мага доить, а оплодотворение проводить искусственным образом, то в будущем у нас прибавится приличное количество сильных вейла. Такое приобретение помимо большой головной боли сулит много прибыли для нашего сектора. С эльфов можно выторговать за выдачу преступников солидные отступные, например, устаревшие технологии, которые будут многим лучше человеческих. Ждите, я скоро буду. Хорошо, госпожа, кивнула агент. Буду ждать вашего визита. Координаты кафе сейчас сброшу начальнику вашей службы безопасности. Кивнув, я отключила ком, после чего стала поспешно собираться. Интересно было посмотреть на эльфа, который осмелился на столь неординарный поступок, как продажа в рабство сородичей. Интересно, что его толкнуло на подобный шаг? Месть. Но какая же это месть для мужчин, если их будут любить красивые девушки? Новая начальница моих телохранителей оказалась намного лучше майора Эмры в плане общения и характера. Но она никуда не отпускала меня в одиночестве. Как минимум в сопровождении было 6 телохранителей. Идти от наших апартаментов до кафе оказалось недалеко, поэтому добрались мы туда в считанные минуты. В кафе я зашла в окружении 6 крепких вейла, еще 2 девушки остались снаружи у входа в заведение. За столиком напротив нашего агента сидел пухлый молодой эльф. Если бы он был парнем вейла, я бы не дала ему больше 18-20 лет. Полный эльф. Вот уж странность на странности сидит и странностью погоняет. Зная эльфов, несмотря на то, что парень выглядит моим ровесником, он явно старше меня, но при этом по их меркам считается подростком. Но разве не бред? Ух, какие у него милые щечки. Так и хочется схватить пухлика за уши и затащить к себе в номер. Божечки, неужели я об этом подумала? А как же Сергей? Вот так, походя, встретив какого-то эльфа на краю галактики, я готова затащить его в постель. Какой стыд. Здравствуйте, госпожа, встала и уважительно поклонилась мне Вакила. Позвольте представить, она указала на юного эльфа, это господин Себастьян Перейра, торговец, кхе-кхем. Девушка на секунду сделала паузу, сдерживая рвущийся смех, лицо ее исказилось от сдерживаемой улыбки, белым деревом. Я не совсем поняла, о чем речь, видимо, это какие-то шутки, понятные избранным. Так что просто благосклонно кивнула и вежливо улыбнулась. «Господин Перейра», — продолжила Вакила, на этот раз, обращаясь к парню, — «позвольте вам представить принцессу Диану». «О!» — обрадованно протянул юноша, широко улыбаясь. «Коллега, значит, рад знакомству. Прошу, присаживайтесь, в ногах правды нет, а где она есть?» — спросила я, присаживаясь напротив юноши на место, где секунду назад сидела агент. Сама агент пододвинулась в сторону. Телохранители рассредоточились по залу и не мешали нам вести диалог, хотя внимательно следили за эльфом. «Правды нет, поскольку она у каждого своя», — проникновенным голосом выдал эльф. «Я не могла слушать эльфа, поскольку внизу живота начали кружить бабочки. Такое острое чувство я испытывала лишь рядом с одним человеком, и то, что подобным образом среагировала на незнакомого эльфа, казалось странным и постыдным. Этот парень казался таким знакомым и одновременно с этим незнакомым, в голове крутилось, что он похож на кого-то знакомого, будто мы с ним уже когда-то и где-то виделись, но вот где и когда, никак не удавалось вспомнить. Кое-как я взяла себя в руки, ведь пришла сюда не просто так, а по делу, так что обратилась к парню. Мне сказали, что вы продаете своих сородичей. Это весьма неординарный случай. Что вы можете сказать по поводу сделки? Тамбовскому волку они сородичи. С сарказмом начал эльф. Они дважды устраивали на меня покушение, пытались устроить переворот в доме, и вообще, бесит. Предлагаю оформить все по чести, договор долгосрочной аренды персонала дома правительству Фурий. Но они преступники, покачала я головой. Вы же понимаете, что будет политический скандал и нам придется выдать их вашим властям. Да, пожалуйста, выдавайте. Невозмутимо произнес эльф. Но я же понимаю, что вам такие парни нужны, даже пусть временно и с хвостом из некоторых проблем. А у вас не будет проблем с эльфийским правительством. Ой, Диана, какие могут быть проблемы? Отмахнулся эльф, после чего задорно ухмыльнулся. Я не я, корова не моя. Кто мстит, я мщу. Нет-нет, что вы. Я молодой неопытный эльф, который не знает, что делать, поэтому ищет неправильные пути, а хватается за первый попавшийся шанс избавиться от повстанцев. Ха-ха-ха-ха. Звонко рассмеялась я. А что, это может сработать. Знаешь, Себастьян, я согласна забрать всех эльфов. Сколько за них хочешь? По 10 тысяч за каждого, за мага 30. Я посмотрела на агента, которая едва заметно кивнула, словно безмолвно говоря, что цена за такой эксклюзивный товар вполне приемлемая. «Мы согласны», — кивнула я юноше, — «только забирать товар будете сами. Некоторые парни могут проявить излишнюю прыткость». «Хм», — протянула я, посмотрев на ближайших телохранителей. «В принципе, у меня на корабле 300 вейла командос из спецназа, неужели они не сумеют спеленать несколько десятков эльфов?» «Справимся», — сказала я. «Давайте заключим договор». Некоторое время ушло на заключение договора. После того, как мы поставили под ним электронные подписи, я окончательно убедилась в том, что эльф является представителем старшей ветви и высшим, поскольку его подпись имела нулевой уровень большого дома плывущей ветви эльфийского сектора, так же, как и моя подпись была нулевого уровня правительства сектора Фурий. Разве что по подписи эльфа его настоящего имени определить было невозможно. Странно. Мне казалось, что молодые эльфы ограничены в заключении сделок и до последнего думала, что заключить договор не выйдет. Или у них в список ограничений не входит продажа сородичей в рабство. В смысле, передача сотрудников младшей ветви дома для работы в другом секторе, то есть, отправка их в командировку, да. И все же, этот эльф такой странный и притягательный. Я хочу его. Хочу его разложить на столе прямо тут и... Ой-ой, аж намокло кое-где. Что же, щекастенький, ты творишь со мной, точнее наоборот, ничего не делаешь. И ведь силой принца другого государства в постель не потащишь, будет политический скандал. Желтая пресса потом мне до конца жизни будет косточки перемывать. Не понимаю, что с ним не так. Мои колдовские способности будто взбесились, ведь интуитивно чувствую, словно я снова оказалась с Сережей, но при этом глаза видят перед собой натурального эльфа, который ну никак не может быть человеком. Это если не брать в расчет то, что мой любимый был худеньким брюнетом с карими глазами, а эльф полный голубоглазый блондин. Может, я снова влюбилась. Или же бывает, что встречаются разумные, которые похожи друг на друга энергетикой, вот меня и тянет к этому принцу, словно железо магнитом. Себастьян, может, прогуляемся по местным достопримечательностям. Стала я строить глазки парню. Вы уже видели местные апартаменты. У меня лучший номер на станции, с бассейном и джакузи. У эльфа испуганно забегали глаза, он судорожно сглотнул. Знаете, Диана, сегодня я сильно занят. Да, точно, несомненно, занят. Подчиненные без меня, как без рук, надо их контролировать. Давайте как-нибудь потом. Лучше поскорее завершим наши дела, чтобы можно было вздохнуть полной грудью. Утром деньги, вечером эльфы. Вечером деньги, утром эльфы. Печально. И этот оказался таким же, как остальные мужики. Наслушался сказок о фуриях и боится. Вот почему так. Я же не такая. Он действительно мне понравился. Еще и статус у нас почти равный. Глава 31. Диана, принцесса сектора Фурий. Торговый сегмент сектора Фейн. После подписания контракта эльф поспешно удалился на свой корабль. Я вернулась на свой крейсер, где на меня с нетерпением налетела майор Ананкустади, возглавляющая мою охрану. Низкорослая стройная Вейла нетерпеливо взмахнула головой, отчего ее черные кучерявые волосы разметались по голове. На меня уставился пронзительный взгляд болотных глаз. «Госпожа, я наблюдала за вами через голосенсоры телохранительниц», — нежным голосом произнесла она. «Вы держались восхитительно. Отличный и очень выгодный контракт для нашего сектора. В верхах СБ сделку одобрили и уже начали разрабатывать меры противостояния эльфам. А, да, рассеянно посмотрела я на Кустоди. Я могу отправлять солдат за товаром?» Проникновенно вопросила Кустоди. «Да-да, Анан, конечно», кивнула я. «Мне было как-то не до того, все мысли были об одном, они крутились вокруг пухлого эльфа и странных ощущений, которые возникали возле него. Внизу живота тянуло, по телу расплывалась истома, так что я решила в срочном порядке посетить душ. Из ванной я выбралась через час. Стоило одеться и добраться до кабинета, как писк от входной двери подал сигнал о посетителе. «Войдите». В кабинет зашла майор Кустоди. «Госпожа, наши девочки забрали остроухих. Ох, скажу я вам, товар высший класс». «Хорошо», прикрыла я веки. «Скажи, Анан, а бывает такое, чтобы у двух представителей разной расы была одинаковая энергетика?» «Хм», задумалась майор. «Сложный вопрос. Теоретически подобное возможно, но практически полностью идентичных энергетик не бывает. А что именно вас натолкнуло на подобные мысли?» «Просто. Я ненадолго задумалась, стоит ли говорить подобные глупости. Ну, мне показалось, что эльф, с которым мы заключали контракт, в общем, он воспринимался колдовскими чувствами точно так же, как Сергей. Но ведь такого не может быть. Сергей простой человек, дикарь, он глупенький, как маленький ребенок, а это высший эльф, принц, маг и нормальный. Говорите, воспринимался по энергетике одинаково». У майора на лицо выплыла хищная улыбка и радостно заблестели глаза. Она не стала дожидаться моего ответа, а тут же погрузилась в работу со своим коммуникатором, не обращая на меня ни капли внимания. Такая реакция девушки была удивительной. Я почувствовала себя немного некомфортно, кабинет вроде бы мой, а работает тут совершенно другая фурия. Может быть, зря я ей рассказала о своих глупостях. Минут через 10 майор отлипла от комма и с широкой улыбкой от уха до уха откинулась на спинку стула.